«Вы готовы?» «На все 100», усмехнулся Гарри. «Дафна, наслаждайся». «Гарри, осторожнее, не беспокойся, он меня вряд ли зацепит». Гарри легко взлетел на помост. Его оппонент уже стоял на противоположном конце и выжидающе смотрел на него. Судить дуэль взялись деканы и профессор Флитвик. Перси Уизли подошел к нему, надменно меря противника взглядом. «Похоже, он думает, что победил», усмехнулся Гарри. «Либо он не умеет смотреть на ауры, либо он круглый дурак». И действительно, Дамблдор и МакГонагалл ощутимо помрачнели, а остальные преподаватели подобрались, готовясь наблюдать интересное зрелище. Они, как добрая половина старшекурсников, заметили, что сила Поттера почти на четверть превосходит силу Уизли под номером 3. «Не бойся, я тебя не больно побью», — буркнул Перси. «Это мои слова», — усмехнулся Поттер, небрежно кланяясь и довершая поклон спиральным жестом палочкой вниз как жест презрения к противнику. Лицо третьего пошло багровыми пятнами, но, в отличие от шестого, Перси умеет держать себя в руках. Раз, два, три. Третий выпустил оглушающее заклятие и даже не сместился в сторону, победно глядя на Поттера. Гарри ухмыльнулся, глядя на медленно приближающийся к нему алый луч и сделал полшага в сторону, одновременно с этим поворачивая корпус и вкидывая палочку. «Не атакуй первым!» Пронесся в памяти картавый, с акцентом голос Голубева. «Первый атаковавший раскрывает все свои слабые и сильные стороны, только умею видеть их». Победное выражение сползло с лица третьего, когда насыщенный алый луч оглушающего заклятия вдруг приблизился к его груди. Спешно сформированный щит не до конца отразил удар, и Уизли покачнулся. Мгновение, и под ногами взорвался огненный шар, на мгновение закрывший обзор. Уизли выпустил оглушающее наугад и едва не попал. Гарри не ожидал такого безрассудно глупого маневра и чуть не проиграл из-за банального невезения, но сумел ответить связкой из импедименты оглушающего и разоружающего заклятий. В отличие от противника, Поттер отлично чувствовал положение оппонента в пространстве и ни разу не промахнулся. Импедименту Уизли заблокировал, от оглушающего сумел уклониться и поймал красный луч не солнечным сплетением, а краем плеча, а белая молния разоружающего прилетела ему точно в грудь, отшвырнув далеко назад. Гарри поймал трофейную палочку и вскинул свою, выпуская невербальный инкарцера. Уизли рухнул бревном, скрученный веревками налету наподобие куколки-бабочки. Но спокойно упасть ему не дало второе заклятие Поттера. Мощный репульса с веселым хрустом впечатал третьего в стену. Все невербально. Его секундант широко открытыми глазами смотрел на слегка обгоревшего, связанного и оглушенного ударом подопечного, так и не вспомнив о своей обязанности прекратить дуэль. Гарри мог и сам остановиться. Противник безоружен. Гарри победил. А нафига? Пусть лучше шестой обделается от страху завтра или вообще не придет, покрыв семью позором. «Останавливай дуэль!» — крикнул Вуд. Вся дуэль заняла меньше 10 секунд, и мало кто вообще понял, что произошло. Для младших курсов все слилось в вихре с вспышек, гула распарываемого воздуха и хруста тела, вбитого в камень. Старшие курсы сумели различить некоторые заклятия, а заядлые дуэлянты с уважением косились на Поттера. «Дуэль окончена», тут же проговорил секундант третьего, поднимая руки. Гарри криво ухмыльнулся и направился на свое место под оглушительные аплодисменты слизеринцев и многих пуффендуйцев и когтевранцев, а со стороны гриффиндорцев его сопровождали свисты и улюлюканье. «Мусор», — выдохнул Гарри, — «я думал, его хватит хотя бы на минуту». «Милорд, я тоже думала, что вы с ним поиграете», — Лиза слегка улыбнулась, глядя на третьего. Секундант наконец сумел его расколдовать и, закинув руку третьего на плечи, вместе с Вудом потащил подопечного в больничное крыло. Мощная репульса, не шутки, такое заклятие при должной концентрации силы может и убить. Шестой за гриффиндорским столом отличался красивым лицом цвета молодого салата, глядя в одну точку. Уизли уже 100 раз пожалел о том, что связался с Поттером и вообще не родился глухонемым. Ужин прошел в обсуждении дуэли, а также раздача лести победителю и грязи проигравшему. Гарри не особенно вслушивался в обсуждение дуэли. Если бы его товарищи гнобили кого-то достойного, он бы незамедлительно навешал сокурсникам люли, а так назвать третьего достойным повернется язык только у его девушки. Кстати о ней, и что только кристалл в нем нашла, вслух удивился Гарри, ведь красивая девушка. Отчаявшись разгадать эту загадку, он решил вынести ее на обсуждение. «Любовь зла», — хохотнул Малфой. «Полюбишь». Договорить ему не дал подзатыльник от Дафны. «Эй, ты чего?» — возмутился Драко. «Вон, Поттера своего бей, выбирай». Или я тебе врежу, или Дафна». Пожал плечами Гарри и многозначительно хрустнул пальцами левой руки. Драко мгновенно определился с ответом, и Дафна еще раз отвесила ему подзатыльник. Драко смолчал, опасаясь получить от друга. Кулаки у Поттера еще детские, но удар у него тяжелый, а привычка ни с кем не церемониться уже известна всему Хогвартсу. Ужин закончился, и ребята, по-прежнему смакуя подробности дуэли, разошлись по комнатам. Дафна заглянула к Гарри. «Не прогонишь, как я могу?» Гарри пригласил Дафну войти. «Однако скоро отбой. Зачем ты здесь?» Дафна запаниковала. Придумать более-менее правдоподобную причину она не могла, а говорить, что просто хочет побыть с ним, как-то стесняется. «Я зашла пожелать спокойной, но Дафна послушно обмякла, отвечая на глубокий нежный поцелуй. Девочка прикрыла глаза, наслаждаясь мгновениями близости. «Ты ведь зашла за этим?» — хриплым голосом проговорил Гарри и снова набросился на губы девочки. Дафна выдохнула, обвивая шею парня руками. Лиза смотрела на парочку, искренне радуясь за хозяина и страстно желая оказаться на месте Дафны. Да, девочка желала принадлежать только своему хозяину, но понимала, что ее мечта так и останется мечтой. Дафна наконец оторвалась от губ Гарри, затуманенными глазами глядя в глаза Гарри. «Я хотела этого», — прошептала Дафна. «Ты не против, только за», — Гарри поцеловал девочку в лоб. «Иди в гостиную». Дафна послушно направилась к двери. Граф вернулся из коридоров, где пугал малышню, потерся головой о бедро Дафны, чуть не опрокинув девочку. Девочка ойкнула, с трудом вписавшись в проем. Гарри потрепал фамильера за ушами, отчего граф довольно заурчал, ткнувшись мордой в колени хозяина. Гарри отпустил фамильера поесть, а сам лег в кроватку, заложив руки за голову и глядя в потолок. Спать не хотелось, хотелось просто лежать и ни о чем не думать. Лиза некоторое время молча наблюдала за хозяином, после чего тихо притворила дверь в свою комнату и занялась домашним заданием по зельеварению. В половину восьмого вечера у дуэльного зала образовалась приличная толпа. Всем хотелось посмотреть, как Поттер будет выбивать дерьмо из Уизли-младшего. Перси Уизли все еще лежал в больничном крыле, и его состояние оказалось не самым хорошим, обещая задержать третьего в вынужденном отпуске еще минимум на неделю. Слухи ходили самые разные, и не сказать, что они были приятными. Гарри опустил палочку. Драко тяжело дышал, в то время как его оппонент выглядел совершенно свежим и бодрым. Выручай, комната напоминала поле боя. Все разломано, разворочено и разнесено так, что узнать в грудах щепок предметы мебели не представлялось возможным. «Что такое, Ди?» — хмыкнул Поттер. «17 минут 43 секунды — это все, на что ты способен. Заметь, я ни разу тебя не атаковал». Малфой сцепил зубы и выбросил в Поттера неграмотную цепочку заклятий. Гарри просто покачивался из стороны в сторону, изредка смещаясь на полшага влево или вправо. Секундант справедливо предположил, что перед дуэлью стоит разогреться. Гарри поддержал, и вот, выручая комната с готовностью устроила бойцам дуэльную площадку. Вот зачем нужны боевые искусства для волшебника. Гарри бросил другу восстанавливающее зелье. «Моя реакция позволяет мне уклоняться почти ото всех проклятий. А еще благодаря своей реакции я могу очень быстро формировать заклятие». Драко тяжело дышал, чувствуя, как неохотно восстанавливается его сила. «Черт бы тебя подрал, Гар, я тренировался в дуэлинге с 10 лет, а меня натаскивали так, что ошибка стоила мне тяжелых ран. В замке отца хорошие целители, поэтому шрамов у меня почти нет. Почти, некоторые создания обладают весьма неприятными особенностями. Так что на спине у меня есть один шрам, от удара хвостом». Продолжать разговор на эту тему не хотелось никому. «Ну так что, готов?» Драко чувствовал себя уставшим, но силы прибывали. «А как же, разве что этот сопляк пронесет какой-нибудь артефакт, но на что-то серьезное у него силенок не хватит». Дуэлянты в сопровождении своих секундантов в полном молчании входили в дуэльный зал. Если на лице Поттера не было видно ничего, просто застывшая отрешенная маска, то лицо шестого выражало ужас пополам с обреченностью. Первый шел спокойной уверенной походкой, второй еле волочил ноги. Руки первого спокойно свисали вдоль туловища, слегка согнутые в локтях, второй же только что не царапал костяшками пальцы в пол. Вслед за ними в зал попробовали прорваться остальные студенты, но перед ними вспыхнул заградительный барьер, отшвырнувший самых быстрых назад. Кроме дуэлянтов и секундантов в зале находились деканы и профессор Флитвик. «Мистер Поттер, можно вас попросить не отправлять мистера Уизли в больничное крыло?» Поджав губы, поинтересовалась профессор МакГонагалл. «Если у него хватит сил, я его, может, даже и не убью», – пожал плечами Поттер. «Остальных это научит держать языки за зубами и уважать лордов». Уизли от такого позеленел и облизал пересохшие губы, нервно тиская палочку потными ладонями. Сейчас он внезапно осознал, что его жизнь повисла на волоске. Здесь, внутри барьера, его уже ничто не спасет. «Как ты там мне сказал?» — припомнил Поттер, недобро ухмыляясь. «По стенке размажешь? Что ж, попробуй. Начинаем». Противники раскланились и отошли к барьеру. Уизли начал первым, выпустив слабое заклятие щекотки. Поттер даже не стал блокировать, просто стоял на месте. Заклятие пролетело в метре от его головы и растеклось о барьер. Следующими были пара дипульса, разрезающие заклятие, заклятие, склеивающие ноги и еще несколько им подобных. Все они пролетели мимо цели. Гарри даже мельком удивился. По теории вероятности шестой должен был попасть хотя бы один раз. «И это все?» – брезгливо скривился Поттер. «Черт, противно от такого палочку марать». Гарри небрежно взмахнул своей палочкой, и Уизли отпрыгнул назад, растянувшись на полу. Оглушающее заклятие ударило его, лежащего на полу, в плечо. Уизли закричал. «Блок самонаведения в его возрасте?» – уважительно кивнул профессор Флитвик. «А мистер Поттер весьма одаренный юноша, не находите, Северус?» «Нахожу, Филиус», – буркнул Снейп. «Две дуэли за два дня. Альбус мне весь мозг вынес. Ну я устрою этому мелкому поганцу чистку котлов. Не стоит так строго, коллега», – пропищал полугоблин. «Просто мальчик отстоял честь своего рода. Это ведь совершенно правильно, не так ли? Я не думаю, что мистер Поттер связался с мистером Уизли только для того, чтобы показать, что он сильнее. Ведь это и так ясно». «Да уж», — Снейп присмотрелся к движениям Поттера. «Не верится, что ему всего 11. Не знаю я, то сказал бы, что вместо него под оборотным зельем сражается взрослый волшебник среднего уровня. Кажется, через пару-тройку лет мальчик всех нас за пояс заткнет», — не без гордости произнес низенький профессор. «Не сомневаюсь». На этой реплике Поттер мощнейшим разоружающим заклятием впечатал шестого в барьер, да так, что у Уизли изо рта и носа потекла кровь, а глаза закатились. Профессор Флитвик присвистнул, профессор Снейп изумленно вскинул бровь. «Любой из них с легкостью способен сотворить такое разоружающим заклятием, равно как и принять такое, даже не покачнувшись. Но ожидать такой мощи от 11-летнего ребенка, даже натасканного в дуэлинге, лорд перед магией», — высказал свое мнение Снейп, и Флитвик согласно кивнул. «Больше ничего и не скажешь. Комментарий к дуэль, еще дуэли, чуть-чуть романтики. Наконец-то сессия закончена, комната отремонтирована, а я вернулся домой к перманентному интернету. Преступление и наказание». Гарри осторожно пробирался в тенях к своей комнате. Эксперименты в выручай комнате снова захватили его с головой, и Гарри опомнился только к 3 часам ночи. Разумеется, вряд ли кто-то из старост или Филч будут счастливы его встретить в коридоре. Хотя последний, наверное, да, будет счастлив. Перед ним прошмыгнула троица. Гарри их не видел. Они спрятались под мантией-невидимкой, но ауры заметить смог. Сильно искаженные мантией, ауры все же были заметны. «Интересно, что это за мантия?» – удивился Гарри, следуя за учениками. «Обычные не способны спрятать ауру, а это, если ее наденет один волшебник, полностью скроет его». Гарри не кстати вспомнил об одном из родовых артефактов Пивереллов – мантии-невидимки. «Сказка Барда Бидля о трех братьях – редкостная чушь. На самом деле бузинная палочка, воскрешающий камень и мантия-невидимка – не дары смерти, а родовые артефакты, созданные, если верить хроникам, первым Пивереллом не без участия последней. Может ли это быть та самая мантия?» – подумал Гарри, испытывая двойственное чувство. С одной стороны, он – прямой наследник Пивереллов, последний из оставшихся, а с другой стороны, какого черта артефакт Игнатуса, основателя рода Поттер и поэтому достояние его рода, делает у не пойми кого, а не у законного наследника? Первые два артефакта утеряны в связи с тем, что роды Антиоха и Кадмуса прерваны давным-давно. Тут Гарри подумал, что не мешает присмотреться к Дамблдору, больно у него странная палочка, знакомая. Троица проскользнула в запрещенный коридор, Гарри последовал за ними, держась на почтительном расстоянии. Если это действительно та самая мантия и если эти умеют ей пользоваться, они увидят Поттера, ведь этот артефакт проявляет любую магию. Опять же, если знать, как смотреть, вряд ли детишки это знают, но мало ли, Поттер вон тоже ребенок, а знает много такого, чего не знают многие взрослые волшебники. Гарри дождался, пока они скроются за поворотом и вышел из теней. Передвижение в тенях отнимает очень много сил. Сил у Гарри немало, по вампирским меркам больше только у старшего. Но зачем тратить силы, когда их можно не тратить? Гарри остановился за поворотом, слушая приглушенные голоса. Кто-то, их двое, требуют от кого-то, девочки, открыть замок. Хех, черта с два у вас получится. Гарри усмехнулся. Первокам вроде вас что? Дверь открылась, и дети проникли в комнату. Челюсть лорда Поттера неприлично отвисла при виде сей картины, а потом дверь захлопнулась, и громовое рычание пополам со стройным визгом оповестило, что у детей начались неприятности посерьезнее злого снипа и отработок Филча. А потом к Гарри пришел зов, и зов шел оттуда. «Гермиона!» — крикнул Гарри и рванул к двери. Заперто. Ловушка захлопнулась, и снять ее мгновенно нереально. Гарри, не мудрствуя лукаво, врезал по двери с ноги, благо она открывалась вовнутрь. Против лучших традиций магловского спецназа зачаровать дверь никто не догадался. «Пошевеливайся!» — нервно прошептал Долгопупс. «Заперто!» — вынес вердикт Финниган. «Давай, Алахорома!» — выдохнула Гермиона, и дети прошли в открытую дверь. Темная комната встретила их смрадным, свистящим дыханием. Несколько секунд, и в воздухе зажглись раскаленные угли, числом 6 штук. Вспыхнули факелы, дверь захлопнулась, и Гермиона пронзительно закричала, увидев Цербера. Тварь рванула к детям. Девочка не знала тактики боя против подобных тварей, но сработала природная смекалка. Гермиона рыбкой бросилась вниз и навстречу прыгнувшему трехголовому псу. Каменный пол больно ударил ладони девочки, но Гермиона быстро пришла в себя и тут же отползла подальше к стене, куда не смогла достать цепь, а ее спутники оказались не столь смекалисты. Невилл с диким воем отошел к стене, зажимая разорванное ударом внушительных когтей плечо, и через мгновение потерял сознание. Финниган выбросил в Цербера язык пламени, разъярив его сверх всяких мер. Вреда никакого, но все равно больно. Дверь слетела с петель от мощного пинка и врезалась в бок Церберу, отвлекая его от Гриффиндорца. Гермиона ощутила, как нечто обвилось вокруг ее ноги и с огромной силой вырвало в коридор, довольно мягко впечатав в стену. Яркая алая вспышка, и громадный пес рухнул на пол. Невилл пришел в себя в больничном крыле. Мадам Помфри в халате поверх одной ночной рубашки суетилась рядом с его рукой, накладывая лечебные заклятия. «Лежите, молодой человек, вам почти оторвали руку, и вы потеряли много крови», — резко велела ему мадам Помфри. «Если бы мистер Поттер вовремя не вмешался, вы бы все были мертвы». «Поттер?» — Невилл повернул голову и увидел мелко дрожащего Финнигана нежного салатового оттенка, укутанного в плед и сжимающего в ладонях чашку с чем-то дымящимся и ароматным. И Гермиону. Девочка выглядела куда хуже своего сокурсника. Дрожащая, несчастная Гермиона сжалась в комочек в кресле, стремясь спрятаться от разъяренного взгляда изумрудных глаз. За Поттером стояла Лиза и, положив ладошки на плечи, пыталась успокоить хозяина. Пока что у нее не получалось. «Очнулся?» Поттер повернулся к Долгопупсу, и тот ощутил дикий ужас при виде этих глаз. «Ничему ты не учишься, Невилл, а теперь ответь, друже, откуда у тебя оказался мой родовой артефакт?» И кивок на мантию-невидимку, небрежно брошенную на спинку стула. Почему-то Долгопупсу стало очень-очень страшно, даже терзающая руку боль отступила на второй план. «Мне ее подарили на Рождество», — пролепетал Невилл. «Ясно», — кивнул Поттер. «Тогда отдыхай, мадам Помфри. Сколько времени уйдет на восстановление?» «Недели две. Раны очень тяжелые и нанесены весьма сильным магически существом». «Опять Цербер? Опять Цербер?» — ответил Гарри. «Так значит, вы трое сунулись в запрещенный коридор?» Мадам Помфри горестно вздохнула. «Ну что ж, надеюсь, вы, мистер Поттер, замели там все следы. Теперь я так не лоханулся», — Гарри выдохнул, медленно успокаиваясь. «Гермиона, пойдем. Оставьте ее здесь», — прикрикнула мадам Помфри. «Мне нужно с ней поговорить». Поттер посмотрел в глаза школьной медсестры и увидел там непреклонное упорство. «Хорошо, сколько она здесь пробудет?» Мадам Помфри оглянулась на Гермиону и увидела в ее глазах отчаянную мольбу. Меньше всего в жизни девочка хотела оставаться наедине с разъяренным братом. «Три дня», — решила мадам Помфри. «У вас не получится спасти ее от моего гнева», — прорычал Поттер и, стремительно развернувшись, в лучших традициях с ней покинул больничное крыло. Лиза побежала за ним, пытаясь приостановить и успокоить. Через три дня Гермиона понуро поплелась в гостиную, вздрагивая от каждого шороха и испытывая неимоверное облегчение, если рядом оказывался не Поттер. Девочке совсем не хотелось попасть, как под танк, под пресс гнева старшего брата и главы рода. Что он мог с ней сотворить в наказание, учитывая изощренность ума и власть главы рода, непредсказуемо. Попадалово. 2 часа девочка терзалась сомнениями, после чего решилась пойти в комнату брата. С каждым шагом ее ноги и руки словно наливались свинцом, в животе становилось пусто и холодно, и все сильнее хотелось все бросить и сбежать. Гарри, Гермиона осторожно подошла к брату, даже не повернувшему головы. «Можно, можно, делай все, что хочешь», — безразлично пожал плечами Поттер. «С меня довольно. Завтра же ты будешь отчислена из Хогвартса и отправлена в одно из южных поместий. Там делай, что хочешь. Можешь учиться, встречаться с местными, соваться в пекло, я больше и пальцем не пошевелю». Гермиона почувствовала себя на редкость мерзко. Гарри не кричал, не бил ее, он просто говорил о ней, как о какой-то посторонней, и от этого было в 1000 раз больнее. Девочка опустила голову, по щекам покатились слезы. «Гарри, выслушай меня, что ты мне можешь сказать?» Поттер наконец повернул к ней голову. «Деньгами я тебя не обделю, каждый месяц на твой счет будет ложиться ровно 1000, трать ее, как считаешь нужным». «Гарри, не прогоняй меня», — закричала Гермиона. «Прошу тебя, не прогоняй, накричи, выпари, но не гони меня, пожалуйста. Не надо, я очень сожалею, мне нужно было рассказать тебе все и сразу». Девочка разрыдалась, порываясь упасть на колени и обнять ноги брата. Гарри тут же подхватил ее под локти, приподнял на 1.5 метра и хорошенько встряхнул, усадив в кресло. «Вот именно, тебе нужно было рассказать мне все и сразу, а не рисковать жизнью». Гарри выдохнул. «А ты доверилась не мне, своему старшему брату, а каким-то пустоголовым недомеркам. Ладно, Долгопупс, он ищет средства для исцеления родителей, ладно, Финниган, у него штопор в заднице, но ты, я разочарован. Моего решения твои слезы не отменяют. Ты исключена из Хогвартса и переводишься на домашнее образование. Раз уж в тебе много силы и энергии, пусти это в дело. Поверь, из тебя быстро выбьют всю дурь. Гарри, прости меня. Я не подумала, я не хотела тебя обидеть, я думала, что просто помогаю друзьям. А то, что эти друзья даже не попытались помочь тебе, трусливо сбежав от монстра», — жестко проговорил Поттер. «Гарри», — возмутилась Дафна, появившись в дверях, — «что ты говоришь?» «Я говорю то, что решил. Но это же жестоко, жестоко. Надеюсь, в следующий раз моя сестра хотя бы подумает». «Ты тиран, Поттер», — резко проговорила Дафна. «Как ты можешь? Она же твоя сестра, твоя кровь, ты сам сделал ее частью себя. Хорош глава рода, который вместо того, чтобы помочь своим подопечным, терроризирует их». Гарри резко развернулся к Дафне, глаза вспыхнули алым. Но вспышка ярости была погашена так же быстро, как и появилась. «Мы ведь уже оговаривали это». Дафна подошла к Гарри и обняла его. «Гермиона еще девочка, не равняя ее с собой. Гарри, тебя заставили повзрослеть, позволь ей побыть ребенком». «Дафна», — Гарри обнял Дафну, прикрывая глаза, — «ты права, Гермиона, ты остаешься в Хогвартсе, я изменю твое наказание. Раз уж ты хочешь побыть ребенком, я поступлю с тобой, как с ребенком. Лиза, выпари ее, 20 ударов, только не бей по ногам и спине, Гермиона еще мала и может не вынести». «Слушаюсь», — кивнула Лиза. «Простите, госпожа Гермиона, но хозяин так велел». «Прости меня», — Гарри присел рядом с Гермионой, — «я погорячился, но ты вела себя неправильно и заслуживаешь наказания». 20 ударов розгами, — возмутилась Дафна, — «это жестоко. Гарри, как ты можешь? Тебя что, никогда не пороли?» «О, меня пороли». Гарри повернулся к будущей невесте. «И пороли меня не розгами, а плетью. Ты знаешь, что такое удар плетью? Выжить после 10 ударов даже для взрослого проблема. 15 ударов, Лиза. И не смачивай, выбери прутья помягче». Лиза отвела Гермиону в отдельную комнату. «Гарри, тебе не кажется, что ты зашел слишком далеко?» — тихо спросила Дафна. «Я думала, что ты серьезно собрался ее прогнать». «Воспитательный эффект», — пожал плечами Гарри. «Черт, думаешь, мне приятно отправлять ее на порку, но отец решил, что выпороть ее в 15 ударов просто необходимо, а также нагнать страху. Он сам меня так воспитывал, и как видишь, я шалю без шума и пыли, а с кем надо, всегда консультируюсь». Дафна зажмурилась, услышав свист розги и весьма специфический звук, свидетельствующие о стыковке. Гермиона пронзительно взвизгнула и сопровождала последующие удары негромкими вскриками. «А тебя и вправду били плетью, исключая тренировки. Один раз мне назначили 5 ударов за нарушение приказа. Мне тогда было 7 лет, и я потерял сознание на втором же ударе, а потом 2 недели лежал в госпитале, на животе». Дафна спрятала лицо на груди парня. «А ты ее вылечишь? Оставлю так, как есть. Ко всему нужно подходить ответственно». Порка превратилась для девочки в ад из боли и унижения. Казалось, что ее попа раздулась до неимоверных размеров. Девочка несколько минут плакала от боли, мелко дрожа на лавке. Лиза отбросила розгу и рухнула на колени, тихо плача. Ей было до безумия жалко Гермиону, но хозяин приказал, а его приказ нарушить она просто не могла. Лиза помогла Гермионе одеться и подняться и вывела ее из комнаты. «Гарри, прости», — прохныкала Гермиона. «Я тебя уже давно простил», — Гарри обнял сестренку. «А теперь иди в гостиную и не смей пользоваться мазями и тем более магией. Пусть само заживает». «Хорошо», — Гермиона улыбнулась сквозь слезы. «Я больше никогда. Можешь делать все, что хочешь», — Гарри встрепал черные волосы. «Только говори обо всем мне и старайся работать без шума и пыли. Я же волнуюсь за тебя». «Хорошо», — Гермиона вытерла платочком слезы и поплелась в свою гостиную. Там она, не говоря никому ни слова, поднялась в свою комнату и плюхнулась на кровать, чувствуя, будто ее попу медленно поджаривают. «Госпожа», — услышала Гермиона тихий голос Лизы, — «вот, позвольте вам помочь». Но Гарри велел, он не давал мне приказа не помогать вам с ранами. Лиза осторожно разрезала ножом одежду Гермионы, освобождая пострадавшую часть тела. «Позвольте, я вам помогу. Если будет больно, скажите». Гермиона вздрогнула, когда на ее раны капнуло нечто, подобное ледяному огню. Девочка стиснула зубы. Было больно, несмотря на то, что Лиза старалась втирать заживляющую мазь как можно аккуратнее. Боль быстро спадала, оставляя только неприятные тянущие ощущения. «Простите, госпожа». Лиза помогла Гермионе одеться. «За что?» «За то, что выпорола вас». «Так за дело же», — Гермиона обняла Лизу. «Спасибо тебе. Хочешь моей крови?» «Нет, я не смею», — всполошилась Лиза. «Я не смею, я не». Лиза сдалась и наклонилась к обнаженной коже шеи. Удлинившиеся клыки почти коснулись кожи, но тут же вернулись в нормальное состояние. «Хозяин защищает вас», — Лиза невольно отошла от Гермионы на шаг. «Никто, кроме него, не сможет выпить вашей крови. А теперь я исчезну с вашего позволения». «Да, конечно». Лиза растворилась в тенях и попалась точно в лапы своего хозяина. Девочка затравленно пискнула. «Так-так-так», — Гарри усмехался. «И кто же спер у меня мою исцеляющую мазь? Я, между прочим, еще не завершил над ней эксперименты и всякого, в чьих жилах нет вампирской крови, она убьет». «Госпожа», — воскликнула Лиза. «Стой», — властно приказал Гарри и указал на кресло. «И садись. Я знал, что ты пойдешь лечить Гермиону и специально оставил мазь на видном месте. Не бойся ты так, она полностью готова. Только вот ты израсходовала всю мазь, и теперь мне нечего отсылать для патента». «Простите, хозяин, но я не могла смотреть на муки госпожи. Даже если я решил, да вы сердитесь на меня, я доволен тобой. Ты все сделала так, как я и планировал, назначая порку». Лиза неуверенно улыбнулась. Как всегда, ее хозяин оказался весьма дальновиден. «Вы чего-нибудь желаете? Залет, приключения в лесу и неполное обращение». Гарри довольно растянулся на кровати. Принятие в рот обоих Уизли отняло много сил, зато теперь он имеет на них практически абсолютное влияние, а Фред и Джордж мало того, что избавились от клейма предателей крови, так еще и их мозги вправились в нужную сторону. Профессор Снейп едва не убил обоих, когда они пришли и просили взять их в ученики, а когда к нему с той же просьбой пришел Поттер, заявив, что оба Уизли теперь ему родственники, основав боковую ветвь рода, изумлению Зельевара не было границ. Флешбек. Снейп несколько секунд самым неприличным образом изображал рыбу, с трудом веря в реальность происходящего. Только что Поттер пришел к нему и попросил воспринять просьбу близнецов Уизли, изводивших весь Хогвартс своими кретинскими шутками, в ученики. «Они талантливы, а магия рода вправила им мозги», — пояснил Поттер, не дожидаясь изумленных вопросов. «Думаете, я бы просто так принял кого-то, кто заинтересовал бы меня прикольными игрушками?» Здесь Зельевар был вполне согласен с Поттером. Пусть Уизли под номерами 4 и 5 и вели себя, мягко скажем, не очень хорошо, но идеи у них пусть и безумные, но очень интересные для него как для Зельевара. «Я недооценил вас, Поттер, сумел справиться с собой Снейп. Вы всего за год возродили свой род практически с нуля. Да, Гарри довольно усмехнулся. Камень рода полностью пробудился, Поттер Мэннер оживает, перстень теперь не просто игрушка, а гарантия поддержки магии рода, я ждал этого 6 лет. И кстати, профессор, вы не думали о титуле лорда-принц? Снейп покачал головой. Как всегда, этому чертовому сопляку, доводящему преподавателей в целом и его, Снейпа, в частности до ручки, все всегда известно. А ведь Бальтазар предупреждал его, что Гарри очень умный мальчик и при желании узнает все, что ему нужно. А смысл? Зельевар пригласил Поттера сесть. «Если магия не признает меня, если не признает», передразнил Гарри и неожиданно жестко спросил. «А вы пробовали? Вы хотя бы раз в жизни что-то пробовали сделать сами? Знаете, если бы вы тогда были чуть настойчивее, я скорее всего был бы вашим сыном. Моя мать не любила Джеймса Поттера. Она любила меня и ради меня оставалась с ним». Впервые за последние 10 лет Северус Снейп испытал самый настоящий шок и оказался выбит из колеи. «Откуда ты знаешь?» Изумление на лице Снейпа вскоре сменилось яростью. «Кто? Это не так уж и важно», — усмехнулся Гарри. «Важно то, что мне нужны вассалы, а вам — поддержка рода. Предлагаю вам вассалитет, и тогда магия рода стопроцентно признает вас главой, тем более что сил у вас более чем достаточно для титула лорда». Конец флешбика. В общем, причин для полного морального удовлетворения было предостаточно. Гермиона на него не обижается. Похоже, что порка пошла на пользу. Теперь девочка во всем с ним советуется, иногда бродит по ночам по школе, а Гарри следит за тем, чтобы она не попалась. С каждым разом помощи требуется все меньше и меньше, что не может не радовать. Дафна с Дафной все хорошо. Была ссора в день Святого Валентина, из-за Лизы, но потом парочка быстро помирилась. Дафна начала требовать у Поттера ответа, что у него с Лизой, не выслушала своего парня, назвала его бабником и сбежала. Изумленный до нельзя Поттер отошел только через 3 минуты, но Дафна была уже далеко. Процесс примирения затянулся ровно на 4 часа, после чего Дафна получила букет с подарком и открыткой с извинениями и предложением встретиться. Разумеется, девочка тут же растаяла. Драконот с ним тоже разругались в пух и прах по причине того, что Поттер полез к Церберу и ничего им не сказал. Гарри пытался извиниться, но помирились друзья только через неделю, когда оба сунулись к Церберу, и Поттеру в 3-й раз пришлось корчить из себя супергероя. Дошло до того, что Цербер его узнал и даже не попытался напасть, но при этом недовольно ворча улегся на люк. «Хозяин, вам пора идти на тренировку», — напомнила Лиза. «Да, конечно», — спохватился Гарри. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — улыбнулась Лиза. «Вы всегда беспокоитесь обо мне, вы так, хватит», — поморщился Поттер. Лиза покорно замолчала, коря себя за глупость. Выручай, комната встретила Гарри взрывами, всполохами заклятия и громкими азартными криками. На когтевранца наседали 3 слизеринцев, причем наседали с явными намерениями прикончить. Вот что-что, а поединок от убийства отличит любой более-менее опытный боец, который видел и первое, и второе. «А ну прекратили!» — гаркнул Поттер, выхватывая палочку. Слизеринцы не ожидали нападения, и через 2 секунды все было кончено. «Спасибо!» — выдохнул когтевранец. «Фух, я уже думал. Все, конец мне!» Чарльз Блэквуд, наследник рода Блэквуд, лорд Гарольд Джеймс Поттер, глава рода Поттер. Знакомство состоялось, слизеринцы застонали, приходя в себя. На них никто не обратил особенного внимания, и троица начала тихонечко стекаться к дверям. «А ты неплох», — оценил Гарри. «Ты тоже хорош», — кивнул Блэквуд. «Для первака очень хорош. А ты 4-й курс, верно?» 3-й, Блэквуд отбросил со лба светло-русые волосы. «Эти 3 меня не слишком любят. Причина, если не секрет, они как-то пристали к Пенелопе Кристаллу. Ты еще, может, не понимаешь всего, я вспылил, и все 3 валялись в больничном крыле месяц. Понимаю, хотели совершить над ней насилие». Гарри повернулся к слизеринцам. «Ну что, парашники махнорылые, влипли, сейчас вы узнаете, что такое проперфуцк. Позор слизерина, изувечу». Когтевранец обхватил Поттера и оттащил в сторону. Поттер 2 секунды вырывался, но за это время слизеринцы успели улизнуть. Встроенное взрывное заклятие ударило в дверь и заставило защиту замка жалобно замерцать, а слизеринцы все неслись и неслись по коридорам, сбивая неосторожных студентов. Поттер в гостиной появляется редко, в библиотеке правда часто мелькает, но в большом зале, на глазах у всех точно не поубивает. а он может. Четырехчасовая беседа прерывалась показательными заклятиями, их связками и тактическими приемами в ведении дуэлей. Оказалось, что новый знакомый Поттера с 7 лет обучается дуэлингу на профессиональном уровне и приятно удивил Гарри тем, что превосходит Поттера. Нет, используя магию крови, Гарри его скрутит в бараний рог, хотя ему и придется попотеть, а вот классической все же опыта у оппонента побольше, в выносливости и в навыках он не отстает от Гарри. Поздно вечером слизеринец и когтевранец расстались с закадычными друзьями, пообещав завтра в 8 пересечься здесь же. «Ты чего такой довольный?» – подозрительно спросила Дафна. Нечто неприятное шевельнулось в груди, наводя на мысль о другой девушке. «Да так», – встретился с Блэквудом. Гарри широко улыбнулся, прижимая Дафну к себе. «Ты цел?» – тут же переполошилась девочка, мгновенно выбросив из головы все глупости. «Ты одолел его?» «Нет, мы не сражались», – Гарри прижал Дафну к себе. «Не беспокойся, все в порядке. Просто его прижали трое наших шестикурсников и попытались сильно покалечить, ну а я вмешался. Они живы». Дафна знала Поттера и всерьез опасалась, что где-то там остывают 3 трупа. «Живы они, живы», — Гарри вздохнул. «Попали». «Так-так-так», — злорадно просипел Филч, выглядывая из какой-то ниши. «Прогуливайтесь, голубки, хе-хе-хе, прогуляйтесь завтра у меня на отработке, хе-хе-хе». «Мистер Филч», — Гарри ненавязчиво шагнул вперед, прикрывая Дафну. «Я понятно, но девочку за что? Или вы считаете, что запретный лес – место для первокурсников?» «Я все сказал, Поттер, ваш папашка мне много кровушки повыпил, уж теперь-то я отыграюсь, хе-хе-хе». И, шаркая ногами, слишком быстро для своего возраста растворился во мраке замка. Гарри едва удержался, чтобы не протестировать на мерзком завхозе недавно изученное проклятие, растворяющая нервную ткань медленно и весьма мучительно. «Скотина», — буркнула Дафна. «И что теперь? Что ты узнал? Хагриду нужна помощь в запретном лесу, так что всех летчиков-залетчиков отправляют к нему, придурки». «Гарри», — Дафна прильнула к нему. «Мне так страшно. Не беспокойся, я буду рядом». Глаза Поттера засветились алым, а нехороший прищур обещал несколько незабываемых минут тому, кто посмеет посягнуть на его сокровище. «Никто не посмеет тебя тронуть». Дафна доверчиво посмотрела на Гарри и потянулась за поцелуем. Гарри тут же взял дело в свои руки, заставив девочку затрепетать. «Может, я спешу?» Гарри оторвался от невыносимо сладких губ, дал девочке отдышаться и продолжил. «Мне всего 11, к черту все». Следующим вечером Лиза не находила себе места, и только прямой приказ хозяина удерживал ее от того, чтобы броситься за ним. Гермиона сидела рядом и нервно грызла карандаш, миллиметр за миллиметром стачивая его. Обе девочки молчали, и от этого только лучше понимали друг друга. Не слишком-то довольный с ней подвел залетчиков к огромным двустворчатым дверям, ведущим из замка наружу. Двери беззвучно отворились, и в лицо ударил поток свежего прохладного ветра. Дафна поплотнее закуталась в мантию и мысленно корила себя за то, что не оделась потеплее. Ночь выдалась сырой и ветреной. Мгновение, и на плечи опустилась какая-то незнакомая тяжесть. «Гарри», — Дафна закуталась в плащ. «Спасибо. А как же ты?» «Я в норме», — Гарри продолжил идти совершенно спокойной, расслабленной походкой. Чтобы пронять его, закаленного с малолетства не самыми гуманными методами, требовалось что-то посерьезнее ветерка и легкой прохлады. Хагрид ждал их у своей сторожки. Рядом с ним мрачно мерзла декан Гриффиндора, а к ней жались Шестой и Долгопупс с точно такими же выражениями лиц, с каким жался к коленям Хагрид огромный, известный на весь Хогвартс своей трусостью волкодав Клык. И, конечно же, здесь пакостно скалился Филч, гладя свою облезлую кошку. «На рассвете я заберу то, что останется», — самым зловещим тоном проговорил Филч и исчез. Деканы тоже не стали задерживаться, так что завхоз, если и опередил их, то не больше, чем на полминуты. Хагрид почесал кустистую бороду и обвел взглядом перепуганных учеников. Долгопупсы и Уизли отличались нежно-салатовым цветом лица и неприкрыто дрожали, содрогаясь от каждого воя, рыка или ора, доносящегося из леса. Дафна выглядела немногим лучше этой парочки, стискивая ладонь Гарри так, что костяшки пальцев побелели. Один только Поттер буквально дышал спокойствием и невозмутимостью, с умным видом ковыряя землю носком дорогой лакированной туфли. К нему-то и обратился лесничий, обрадованный наличием хоть одного адекватного, относительно, человека. «Это вы двое», — кивок на Дафну и Поттера, — «берите Клыка, он это умный, да, дорогу в раз найдет». «Дорогу я и сам найду, мистер Хагрид, вкрадчиво проговорил Гарри и отряхнул туфлю. А ваша трусливая псина бесполезна. Итак, ну это как знаешь, пожал плечами Хагрид. Кто-то повадился резать единорогов уже пятый за весну. Уизли и Долгопупс содрогнулись, с неприкрытой паникой глядя в сторону опушки. Гарри прикинул даты и понял, что убийства с циклами луны не совпадают. Не ритуал, но что, ради крови, кровь пили? Деловито спросил Поттер. А как же кровь единорога? Страшное проклятие, но любые раны лечит, да. Кем нужно быть лучше уж сдохнуть, чем так? Понятно, кивнул Гарри. Это многое проясняет. Дафна, ступай след в след. Гарри шел вперед вроде бы неторопливо, но девочка, непривычная к лесу, быстро отстала, и над ней тут же сомкнулись мрачные тени высоких деревьев. Дафна почувствовала неприятное ощущение от взгляда. На нее смотрели, как на добычу, уже лежащую на столе. Девочка сглотнула и поспешила нагнать парня и взять его за руку. Ощущение взгляда тут же пропало, стоило теплым пальцем переплестись с ее собственными. Дафна несколько минут тревожно смотрела по сторонам, при этом пытаясь не споткнуться о корни и не состыковаться с деревом. «Гарри, ты будешь его искать?» – спросила наконец девочка наболевшую за время прогулки тему. «Ночной лес пугает, и Дафна хочет чем меньше здесь ходить, а еще лучше спрятаться где-нибудь и тихо ждать рассвета, свернувшись калачиком. Вот только где, больно надо», — фыркнул Поттер. «Дафна, я хочу кое-что с тобой сделать, ты мне веришь?» «Верю», — просто ответила Дафна. «Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — Гарри подхватил девочку на руки. «Держись крепко и закрой глаза». Дафна так и поступила, обхватив шею Поттера, и потеряла чувство пространства. Когда чувство вернулось, девочка оказалась на поляне, продолжая оставаться на руках у Гарри. «Что ты хочешь сделать?» – тихо спросила Дафна. «Я хочу обратить тебя в вампира», – ответил Гарри. «Позавчера я закончил анализ ритуала и дважды испытал его на манекенах. Ошибок нет, все в полном. Не нужно мне это говорить», – Дафна приложила тонкий пальчик к губам Гарри. «Ты же не сделаешь мне больно?» Судя по враз окаменевшему лицу, ощущения будут не из приятных. Дафна тихонько вздохнула и кивнула. «Я согласна. Я же буду с тобой всегда. Правда? Правда, милая, правда?» Прошептал Гарри, укладывая Дафну. «Ложись, здесь мягко. Только не бойся и не сопротивляйся, это самое главное». Дафна прикрыла глаза, покорно делая все, что говорит Гарри, отклонила голову и выдохнула, когда ее кожу пронзили острые клыки. Вместо ожидаемой боли Дафна чувствовала лишь наслаждение, которое потом прервалось. Девочка слышала, как тяжело стучит ее сердце, чувствовала головокружение и слабость. А потом Гарри прикрыл глаза, облизнув ее кровь с губ, и начал читать. Слова ритуального заклятия срывались с его губ и уносились в небо, набирая силу. Полная луна освещала поляну, и ее свет складывался в причудливые узоры. Гарри, не прекращая говорить, извлек из воздуха небольшую чашу, рассек себе запястье и наполнил ее кровью до половины. Гарри, Дафна завороженно смотрела на рубиновую жидкость, чувствуя странную сухость во рту и жажду. Поттер произнес еще несколько слов с тем же отрешенным лицом. Кровь засветилась мягким белым светом, и Гарри поднес чашу к губам девочки. Дафна покорно начала пить, чувствуя, как кровь раскаленной струей проникает не только в ее желудок, но, кажется, разливается по всему телу, растекаясь по сосудам. Больно не было, но девочку бросило в жар. Когда последняя капля скатилась в ее рот, только тогда пришла боль. Дафна выгнулась дугой и пронзительно закричала, чувствуя, словно ее тело рвется на кусочки. Неизвестно, сколько это продолжалось, несколько часов или несколько минут. Потом боль ослабела, и девочка чувствовала лишь сильный жар и прохладную ладонь на лбу, дарящую облегчение, и напряженную гримасу на лице Гарри, прокушенную губу и пылающие алым светом глаза, а потом все прекратилось. Дафна выпрямилась, чувствуя странную легкость во всем теле. Ночь вокруг девочки неуловимо изменилась. Мрак отступал, оставляя прозрачную темноту. В уши девочки врывались доселе неизвестные ей звуки, а ноздри будоражил аромат ночных фиалок, цветущих на поляне, а лес больше не пугал. Жуткие силуэты деревьев враз обратились к красивым ночным пейзажам, а звуки и шорохи пугали не больше, чем монотонное бормотание сокурсников за уроками. «Гарри!» Дафна бросилась к мальчику. Поттер тяжело дышал, на губах пузырилась кровь, глаза закрыты, лицо не белое, серое. Тут девочке стало по-настоящему страшно. Страх чего-то неизбежного, непоправимого заставил ее броситься на колени рядом с парнем. «Гарри, очнись!» Дафна начала трясти его за плечи. «Я в порядке?» – прохрипел Гарри и скрючился, кашляя кровью на траву. «Скоро восстановлюсь. А ты как?» «Я все нормально, кажется. Я стала лучше видеть, слышать и чувствовать запахи». Гарри улыбнулся. У него получилось перенести повреждения внутренностей, возникающие при частичном обращении, с Дафны на себя. «Славно. Преобразование началось, теперь я постепенно буду давать тебе свою кровь, и моя кровь будет медленно изменять тебя. Так ты сможешь привыкнуть к своим новым возможностям». «Я стала вампиром?» «Нет, ты человек с кровью вампира». Гарри выпрямился и, покачнувшись, утвердился на ногах. «Среднего между человеком и вампиром нет, но потом наступит переломный момент, и ты станешь вампиром с человеческой кровью. Моя кровь постепенно преобразует твою, и ты медленно, в течение пары лет, превратишься в вампира». «Гарри, спасибо, я так этого хотела. Я хотела всегда быть с тобой». Дафна обняла Гарри и запечатлела на губах поцелуй, чувствуя приятный привкус крови. Дафна отстранилась. «А мне теперь нужно пить кровь?» «Нет, когда ты впервые почувствуешь жажду, это и будет переломный момент. Но вкус приятный, не правда ли?» «Очень», — Дафна покраснела. «А как я пойму, что это жажда?» «Поймешь», — заверил ее Гарри. «Ну что, пойдем. Тебе ведь нужна кровь. Если я выпью твоей крови сейчас, то пойдет процесс полного преображения, а у меня просто не хватит сил довести его до конца. А во, твоя магия крови начинает просыпаться. Пойдем». «Ух ты, что такое?» Дафна посмотрела в ту же сторону. «Это что такое? Держись крепче». Гарри посадил Дафну себе на спину и сорвался в быстрый бег. Его магия почти полностью истощена ритуалом принятия, поэтому нужно беречь силы. Хорошо еще, что телу досталась только боль, которую Гарри оттянул от Дафны. Долгопупс медленно отступал, глядя на надвигающуюся тень, а потом перед ним появилась знакомая слизеринка. «Гринграсс?» – удивился Долгопупс. «Гарри, осторожнее!» – крикнула Дафна. «Уж как-нибудь!» Поттер хищно оскалился. «Ну давай, недоносок!» Силуэт в балахоне метнулся к нему. Гарри стремительно выхватил палочку и мгновенно отправил в оппонента мощный репульса. Фигура в балахоне ответила грамотной цепочкой, отразить которую так, чтобы не задело Дафны, потребовал больших усилий. А потом Поттер мимоходом вырубил Долгопупса ловко пропущенным оглушающим и отразил следующий репульса голой рукой. Силуэт слегка вздрогнул. Гарри быстро вскинул левую руку, вытянув указательный и средний палец в сторону противника. На руке, подтягивая частицы алого света из пространства, мгновенно вспухал и шар и взорвался потоком света, похожим на лазер толщиной с руку. Поток быстро иссяк, и его хватило только на то, чтобы отбросить противника далеко назад и поджечь его мантию. И в это мгновение над плечом Гарри пронеслось встроенное оглушающее. Это уже Дафна показала неожиданно высокие навыки боя. Силуэт отшвырнула далеко назад, и тварь, прихрамывая, улепетнула куда подальше. Невилл пришел в себя через полчаса. «Живой?» – спросила Дафна. Поттер сидел на земле, привалившись к склону и тяжело дыша. «Что случилось? На тебя напал этот чертов кровосос?» — пробурчал Поттер, выравнивая дыхание. «В общем, мы не сошлись во мнениях, и он свинтил, а тебя за компанию приложила. Если бы не Дафна, черт его знает, что было бы. Идти сможешь?» Невилл вдохнул, выдохнул и встал на одно колено. «Лорд Гарольд Джеймс Поттер, я, Невилл Долгопупс, в связи с трехкратным долгом жизни перед вами и вашим родом приношу вам вассальную клятву. Отныне я и мои потомки обязуются защищать ваш род, вашу жизнь и вашу честь любой ценой. Принимаете ли вы мою клятву? Да чтоб тебя в через и, да об!» В сердцах выдохнул Гарри. «Придурок хренов, конечно принимаю». «Гарри», — Дафна испуганно смотрела на него. «Почему ты не отказался?» «Потому что в противном случае народ этого идиота падает позор, смыть который можно только кровью», — прорычал Поттер. «То есть он должен...» — Дафна чиркнула пальцем по горлу. «В точку». Поттер яростно смотрел на новообретенного вассала. «Что ж, Долгопупс, раз уж вызвался, не обессудь. Давно не виделись, Волди». Декан Слизерина ходил все это время мрачнее тучи. Поттер время от времени присматривал за ним, пытаясь разгадать мотивы. А еще Квирелл — это тот самый упырь, посасывающий кровушку единорогов, сомнений нет. «Ради чего?» «Все просто. Артефакт-паразит вытянул из него столько сил, что дальше просто некуда. А еще Гермиона начала искать информацию и накопала на Николаса Фламеля. Итак, в Хогвартсе спрятан философский камень. Скорее всего, Именно из-за него Снейп и Кверрелл столкнулись лбами. «Снейп, алхимик, его хлебом не корми, дай в чем-нибудь эдаком поковыряться». Кверрелл уже всерьез озабочен тем, чтобы спасти свою шкурку. «Вот вам и мотивы обоим. А такой камушек стоит недешево, только Поттеру он без надобности. Хотя почему бы и нет, в хозяйстве пригодится, как сказал бы Карл Хейнц». Дракоенот решили, что пока старшие грызутся, камушек можно забрать самим. Гарри только вздохнул, глядя на это шоу самоубийцы пошел вместе с ними, строго наказав Лизе не выпускать Дафну и Гермиону из его комнаты до тех пор, пока он не вернется. «Лиза, я же волнуюсь». Дафна умоляюще смотрела на девочку. «Хозяин не велел», — безапелляционно заявила Лиза. «Если потребуется, я вас привяжу к стульям». Несколько секунд Дафна мрачно смотрела на совершенно спокойную Лизу, которая с отрешенным видом рассматривала пейзаж за окном. «Я приказываю тебе», — предприняла девочка вторую попытку. «По рангу среди вампиров вы стоите ниже меня, госпожа Дафна», — усмехнулась Лиза, не отрываясь от созерцания кружащих за окном бабочек. «Вы всего лишь полукровка, недообращенный вампир, в то время как я — птенец лорда, а я его девушка, и ты должна мне подчиняться», — прикрикнула Дафна. «Никому я ничего не должна», — отрезала Лиза и нехорошим взглядом посмотрела на невесту своего хозяина. «Даже после свадьбы вы не будете иметь надо мной никакой реальной власти». Гермиона, все это время молча наблюдающая за перепалкой, наконец внесла свою лепту. «А вот я имею. Пропусти меня. В случае конфликта для вампира приоритетен приказ создателя, а таковым после моего принятия числится хозяин», — спокойно ответила Лиза. «И он дал мне полный карт-бланш. Захочу, прикую вас к стене, как Прометея к скале. Пожалуй, я так и сделаю, если вы обе сейчас же не вернетесь в кресло». Гермиона медленно опустилась в кресло и обиженно надулась, заслужив ироничный взгляд Лизы. Дафна же мысленно вкушала, как натравит на наглую девчонку ее хозяина. Мстительная улыбка на губах светловолосой слизеринки заставила Лизу насторожиться, но девочка так и осталась непреклонной, а дверь по-прежнему украшала стальная решетка с выгравированными на ней защитными рунами. В это время Гарри слой за слоем снимал сигнальные заклятия с двери, ведущей в запретный коридор третьего этажа. Похоже, что после проникновения львят кое-кто одумался и поставил сигналки на всякий случай. И похоже, что их только что снимали. «Будьте осторожны», — велел Поттер, укладывая на пол музыкальный амулет, сделанный из первого попавшегося камешка. Из амулета зазвучал какой-то радиохит, погрузивший Цербера в сон. «Я пошел», — Драко отбросил люк и приготовился спрыгнуть, но Нотт его придержал за плечо. «Мы не знаем, что там внутри», — предостерег он Малфоя. «Сейчас узнаем», — Гарри шагнул к люку и сбросил вниз шарик света, сотворенный взмахом руки. Оглянулся и увидел две пары выпученных глаз. «Ты владеешь бесполочковой магией», — справился с изумлением Нотт. Драко продолжал изображать рыбу, глядя на друга. «Вы много обо мне не знаете», — усмехнулся Поттер. «И на самом деле это совсем не сложно, если правильно тренироваться. Там, внизу, дьявольские силки. Будьте осторожны, палочки наготове». «А что с ними делать?» — спросил Драко. Ему как-то не улыбалось прыгать в сгусток живых лиан, способных удушить слона. «Если изнасилования не избежать, расслабься и получай удовольствие», — хихикнул Поттер и тут же посерьезнел. «Просто расслабься, и силки тебя отпустят. Если что, мочите светом». «Я пошел». Гарри сиганул вниз и приземлился на неожиданно мягкие петли силков. Растение поспешно расступилось, но не настолько поспешно, чтобы Поттер после 300-метрового полета сходу шлепнулся на пол. Разумное растение отлично чувствовало кровь Поттера и совсем не хотело его злить. Через пару минут рядом с Гарри приземлились Драко и Нотт. «Погнали». Гарри ухмыльнулся и пошел вперед, попутно обезвреживая рунные ловушки. Нотт глазел на это во все глаза, впитывая информацию, как губка. Парень никому не рассказывал, но Гарри прекрасно знает, что Тиа мечтает стать мастером рун. «А вот это?» — спросил он, ткнув в ловушку. «Как ее обезвредить?» «Двойная ловушка, пламя и воздух», — определил Гарри. «Огонек будет приличным, да. Ладно, убогий. Смотри, мастер-класс». Одним из сильнейших родовых даров Гарри была именно магия барьеров и печатей. Таланты к ней Гарри не развивал, они развивались сами с его ростом. Нотт под недоуменным взглядом Малфоя смотрел, как Поттер обезвреживает ловушку, после чего компания двинулась дальше. А дальше было веселее. «Боже, что это?» — вздрогнул Малфой, когда вокруг них вдруг кто-то завыл, заурчал и заскребся. «Инферналы! Хищно оскалился Поттер. И после этого мне будут вешать лапшу, что некромантия здесь запрещена. Что делать, Гар? Нервно облизал зубы Драко. Как что? Удивился Гарри. Навешаем люлей трупиком и вперед. Короче, мое предложение. Или вы осваиваете заклятие огненного шара за 5 секунд, или идете на корм тварям. Меня-то защитит магия рода, а вот вы всего лишь наследники, ваша защита на порядок слабее. Хотя, Люмос Макисма. Нот среагировал мгновенно, отвернувшись, зажмурившись и закрыв глаза ладонью, а Драко замешкался. Ярчайшая вспышка света вызвала полные ужаса и ненависти взвизги и подвывание ослепленного Малфоя. Люмос Салим. Выдохнул Поттер одновременно с Ноттом и взглянул на напарника, опускающего палочку. «Хватай Ди и рви до первой же двери, на ней начертишь эту руну». Гарри быстро набросал в воздухе контур кончиком палочки. «А ты, я с ними разберусь. Чего застыли? Вы будете только мешаться». «Но как?» — выкрикнул Нотт, послушно таща за собой спотыкающегося Малфоя. «Пусть я и слабый, но некромант, и я кое-что могу», — донеслось до него, — а потом яростные взвизги и рычания заглушили заклятие Поттера. Нотт добежал до первой же двери, толкнул ее и, бросив туда Драко, начертил на двери руну и тщательно прикрыл ее за собой. «Фух, фух», — выдохнул он. «Ди, ты нормально? Блин, зайчики эти прыгают». Драко потер глаза. «А еще больно, но уже вроде как тебя вижу. А это видишь?» Нотт помахал рукой перед лицом Драко. «Вижу. Тогда скоро будешь как новенький». «Что-то там подозрительно тихо. Не нравится мне это», — помрачнел Драко и прислушался. «Кто-то идет. Эй, открывайте!» Донеслось из-за двери, и толстый дуб затрясся от ударов, едва удержавшись в коробке. «Живее, мать вашу, сожрут ведь!» Нотт открыл дверь, и в щель скользнул Поттер, напоследок выбросив мощное взрывное заклятие. Тя успел заметить, что за Поттером гналась добрых 300 инферналов, причем лезли они и по стенам, и по потолку, игнорируя законы физики. А ох, Поттер сполз по двери, еле ноги унес, успел десятка три положить, а потом они как поперли из всех щелей. Хорошо еще, что батя меня по буреломам гонял, так бы фиг сбежал. Дверь затряслась, в нее скреблись и выли, нагоняя леденящий кровь ужас. Поттер поморщился и начал накладывать на дверь мощный барьер, а потом перенес на ту сторону двери мощную руну огня, дополненную десятком мелких рун подачи кислорода, и с самым мстительным выражением лица активировал. Снаружи взревело пламя, раздались визг боли, крики ярости и отвратительные звуки лопающейся от жара плоти. «Сосать бы я!» — выкрикнул Поттер и показал двери фак. «Так-то, лошня, знай наших! Гарри, кто тебя воспитывал?» В шутку возмутился Нотт, отходя от шока. «Суровая правда жизни», — ответил Поттер. «Ладно, Ди, живой, идти сможешь?» «Смогу», — буркнул Драко. «Уже почти все нормально». Гарри осмотрел своды небольшого зала. «Да», — выдохнул он. «Будьте осторожнее. Похоже, это помещение создавалось как одна большая ловушка». «В смысле?» — не включился Драко. «А-а, теперь понял, мама. Чем я только думал». «Дошло?» — Нотт истерично хихикал. «Нас сейчас просто поджарит. Расслабься и получай удовольствие». Гарри растянулся. «Это иллюзорная ловушка плюс стены с функцией возврата заклятия их создателю. То есть если мы начнем палить по сторонам, нам придется ох как несладко. А к клюменции владеете?» Ответом ему стали два кивка. «Отлично». Гарри осмотрелся. «Искренне надеюсь, что это не тупик. Ты же сжег инферналов», — удивился Драко. «Ну вернемся. Ты представляешь, какой там духан стоит?» — поморщился Нотт. «Такую толпу сгнивших трупов спалить мы сдохнем быстрее, чем порог переступим». Гарри медленно обошел совершенно круглый зал в поисках бреши в защите. «Должен быть выход. Просто не может такое здание строиться без какого-либо дополнительного выхода». Гарри скользнул взглядом по стенам, потолку. «Гарри!» — окликнул его Нотт. «Что это?» Гарри подошел к Нотту. «Ха! Как все просто!» Гарри направил палочку на неровность пола, стирая пыль. Блеснуло бронзовое кольцо, покрытое цепочкой рун. «Странно», — через несколько минут изучения проговорил Гарри. «Это мне не нравится». «Что? Здесь нет магии?» Гарри кивнул на люк. «Совсем нет магии. Но это ведь нормально?» «Да, в любом нормальном пространстве всегда есть смешение энергий, и магия в их числе», — веско заметил Гарри. «А здесь ничего нет. Пусто». «Да», — Нотт потрогал люк. «Он просто поглощает силу». «Да я заметил», — Гарри усмехнулся. «Ладно, отвернулись, живо». «Что за?» Малфоя грубо развернули за плечо. «У всех есть тайны», — пробормотал ему Нотт. «Порыв силы, И Поттер поддел люк длинным узким мечом, ломая хитрые запоры. «Ну что, погнали!» Гарри хищно оскалился. «Двигаемся быстро. Если коридор длиннее 300 метров, мы рухнем от истощения». Нотт и Малфой без разговоров помчались за Поттером, спрыгнувшим в люк. Чье-то рычание, звук рассекаемой плоти, и перед Драко рухнул распополомленный вурдалак, прикованный к стене короткой цепью. «Не подскользнитесь». В коридоре было темновато, но в принципе терпимо, и закончился он неожиданно быстро. Нотт и Малфой рухнули без сознания быстрее, чем успели что-либо увидеть. «Мне не нужны свидетели, и лишние трупы тоже», — проговорил Квиррелл, отбрасывая заикание. «А вот ты мне нужен, Гарри Поттер». Гарри шагнул вперед, попутно ставя вокруг друзей мощный барьер. Квиррелл слегка удивился, увидев магию крови. Только прикрыв обоих, Гарри осмотрелся. Он находился в огромном зале, стены и своды которого терялись в высоте и вдали. Прямо перед ним огромная лестничная площадка, через 100 метров завершающаяся широкой лестницей, уходящей вглубь. А там, сколько хватало глаз, тянулись и тянулись ступеньки, обрываясь в темноту. Квиррелл стоял у самого края и смотрел в зеркало. То самое проклятое зеркало Линалиш, созданное Морганой для уничтожения своих врагов. «И что же тебе от меня нужно?» «Философский камень», — Квиррелл повернулся к нему. «Отвечай, где он?» «Мне откуда знать?» — пожал плечами Гарри и слегка отклонил голову. Мимо уха пронеслось какое-то незнакомое ему, но безусловно малоприятное заклятие, оставившее в стене позади Гарри приличную выбоину. «Не убивай мальчишку», — прошелестел высокий бесплотный голос. «Он нужен мне». Гарри тут же насторожился. «Он ощущает только одну постороннюю ауру, ауру Квиррелла. Кто же это или что это?» «Но повелитель, он не хочет говорить». «Повелитель, его подчинил артефакт, опасная штучка», — Гарри напрягся. «От разумного артефакта, способного подчинять своей воле других, ничего хорошего ждать не приходится». «Заговорит, я хочу его видеть». «Как скажете». Квиррелл начал разматывать челму, и на затылке оказалось еще одно, смутно знакомое лицо. Тонкие губы, полное отсутствие носа, вместо щетины, чешуя, алые глаза с вертикальными зрачками. «А во!» — присвистнул Поттер. «Волди, не как ты, давно не виделись, козлина. Гарри Поттер, мальчик, который выжил чудом. Господи, и это мне говорит тот, кто прожил в 6 раз больше меня», — закатил глаза Поттер. «Ты просто идиот, Волди, чудес как таковых не бывает, равно как и случайности и прочей подобной лабуды. Ты хочешь сказать, что твое выживание – нечто такое, чего я не способен понять?» «Ну да, и что же, по-твоему, произошло? Как ты выжил? Ты ведь, просто ты придурок», — в лоб заявил Поттер, заставив Волан-де-Морта поперхнуться. «Хотя бы сначала разузнал, что такое крестражи, а потом начал клепать их аж 6 штук. Несколько секунд алые зенки с подозрительным изумлением сверлили Поттера, после чего Волди все же спросил: «Откуда ты знаешь?» «Так значит, все-таки крестражи», — быстро вскинул голову Поттер и довольно улыбнулся, потирая ладошки. «Ура, развел, как лоха». Волан-де-Морт скрипнул зубами. «Проклятый мальчишка, как он вообще узнал о крестражах?» «Я вообще много всего знаю», — туманно отозвался Поттер, многозначительно постучав себя согнутым пальцем по лбу. «А вот ты даже не знаешь, как защитить свой разум». «Ладно, так и быть, объясню тупому неучу. Короче, крестраж можно создавать 2 путями. Первый – довольно сложный ритуал отделения небольшой частицы души, доступен только некромантам, которые приносят душу в жертву нерожденной, дабы увеличить свои силы. Второй может протекать в 2 направлениях. Ритуальное убийство с отрывом 1/10 части души и просто убийство с разрывом души пополам. Ты пошел по второму подпункту второго пути, а расчеты, сделанные мною, показывают, что так можно создать не больше 6 крестражей, на 7-м ты просто потерял свою силу, создав крестраж во мне. Но ты не беспокойся, я расправился с этим кусочком твоей души.